Глава 11. «Да там в натуре почти все в железе, как рыцари», — восторженно докладывал Ганс. «Ну, чисто крестоносцы». «Ты пургу не мети», — степенно охладил его Борман. «По порядку говори, сколько их, кто, как, чем там занимаются». «Ну, их там человек 15, 5 баб, это точно. 2 ружья больше не видел. Доспехи неизвестны у всех или как». Они их то надевают, то снимают. Никак не поймешь. Но сбруи там классная. Кольчуги, латы. Какие-то пластинчатые штуковины, шлемы, все четкое. Красивое, чистый Голливуд. Мечи не счесть. Топоры здоровенные. Кинжалы. Лук вполно. У них на пляже стрельбище без конца тренируются, сволочи. Хорошо стреляют? Да не понять. Я далеко сидел. Даже бинокль не помогает. Но вроде попадают. Девки у них полный отпад. У меня аж линзы запотели. Ишь ты. Как стреляют, ты не понял, а баб рассмотрел во всех подробностях. Интересно у тебя зрение. Может, вынуть один глаз? Посмотреть, как он устроен. Борман, да ты чё? Я же тебе не гоню. Бабу правильный мужик где угодно разглядит. Сюда этот белобрысый топает, что вчера приходил. Я, как его увидел, сразу обратно дернул. Ребят, одних оставил. Пусть смотрят. Ага, вот и он, легок на помине. Иди сюда, Хонда, садись. Сесть всегда успеем, — отозвался тот и послушно оседлал лавку. Выпьешь, — предложил Борман. А что, есть? А как же. Из космических далей гуманоиды подгоняют. Кивнул вождь в сторону устройства связи. «Валет! Плесник ему! Не пугайся, только это простой спирт, немного водичкой разведенный. Еще никто не помер. Ну как?» «У-у-у-у! Похоже на загоревшееся ракетное топливо. Неужели с водой у вас большой дефицит? Зачем так экономите?» «Все заржали!» Валет протянул тарелку с жареной рыбой. «На вот, закуси с нашего стола!» «Ну и как дела у Робин Гуда?» Борман приступил к беседе. «Все, как я и говорил. Остров потихоньку превращает в Брестскую крепость. Твое предложение никого не вдохновило. Долго совещались, ответили твердо. Баб не отдадут ни при каких условиях. Присоединяться к вам не станут. Нет вам доверия. Робин предлагает вам 1/4 собранной травы за доступ к устройству связи. А задницу свою в придачу. «Не предлагает», — ухмыльнулся Борман. «Что там с Зондером и Крысом? Почему не отпустили?» «Их не освободят, пока с вами не договорятся». «Упрямые ребятки, ты сам-то что надумал?» «Сам я ничего не сделаю, что вы хотите с контуженного паренька из рабочего поселка при динамитной фабрике. Тут вы должны сами подсуетиться. Помогу, чем смогу». «Тяжелый ты человек, Хонда». Не хочешь инициативу проявлять? Ну, если вопрос в этом, одного или двух я могу прикончить, но потом придется удирать к вам. Так как? Могу даже подрезать их снайпера-егеря. Командира вряд ли, тот волчар-битый. У него глаза даже на заднице. Сам засыплюсь и ему ничего сделать не успею. Ты же серьезный мочила. А не можешь одного спортсмена хлопнуть? Он действительно чемпион, а у меня нет ствола. С ножом я против него, что комар. Хлопнет, не глядя. Разве что повезет, со спины подпустит, но при глазах в таких местах это проблематично. Не надо, отмахнулся Борман. Ты нам там нужнее. Надо будет, сами его завалим. Это тебе не Фидель Кастро. Ты иди обратно, передай ему вот что. Мы требуем 3/4 собранной травы... 4 бабы, 5 полных комплектов доспехов с мечами. На таких условиях подпускаем их к устройству связи, пусть пользуются. Не делай страшные глаза. Я и сам знаю, не согласятся. Твое дело передать. Успеешь сегодня еще раз вернуться? Легко. Тогда ступай, да поживее. Ганс возвращался на свой наблюдательный пост. В пути он развлекал себя довольно однообразными мечтами. Ему с разными вариантами представлялось, как с острова за грибами пошли бабы, и он с ребятами их всех переловил. Вот они отводят пленниц подальше, находят уютную полянку, заросшую шелковистой травой. Ох, как же эта гора уже достала! Присев, мечтатель с наслаждением вытянул гудящие ноги, прислонился к дереву. А до поста, расположенного на вершине холма, оставалось совсем немного. Последние метры. Но подъем был крутой, а спешить особо некуда. Ганс сделал привал, что еще раз подтвердило мнение: дуракам везет. Эта небольшая задержка сохранила ему жизнь. Его мечты дошли до самых приятных, волнующих моментов, как тут краем глаза он уловил движение. Все еще находясь в плену грез, лениво повернул голову, обомлел. По склону спускался явный дикарь. Сухощавый, подтянутый, с татуировками на дубленном лице. Одет в кожаные штаны и меховую безрукавку. За спиной свернутая шкура, лук, небольшой мешок. Волосы на голове завиты в толстую косу. Ошеломленно проследив за удаляющейся фигурой, Ганс вдруг понял. Местный шел от его поста. Трясущейся рукой вытащил пистолет, снял с предохранителя, поднялся, осторожно пошел вверх, позабыв про усталость и эротические мечтания. Вышел на прогалинку, где в кустах располагался временный наблюдательный пункт. Посмотрев на открывшееся зрелище, замер и судорожно сглотнул. Глядя на то, что еще совсем недавно было его веселыми приятелями, он застонал, рухнул на колени, согнулся в мучительном приступе неудержимой рвоты. В общем, они почти согласились, но предлагают вам следующее. Платить будут только половину. Из баб отдадут двух местных, а доспехов с мечами — три комплекта. Вот видишь, а говорил, что баб своих ни за что не отдадут. Поучительно заявил Борман, вздымая кверху ладонь с вытянутым указательным пальцем. Хонда пожал плечами, всем своим видом показывая легкое недоумение. На этот раз его не пустили в лагерь у Роха. Мрачные, странно неразговорчивые часовые перехватили его на опушке. Вскоре туда пожаловал Борман собственной персоной и в одиночку. Все это очень настораживало. Вождь молодежи тем временем нахмурился. «Но у нас возникли некоторые проблемы. Кто-то убил пару наших ребят. Мои тут ни при чем», — категорично заявил Хонда. «Они с острова ни ногой, ручаюсь». «Да знаю я. Это дикари постарались. Выходит, они тут шляются по окрестностям. Я за тебя беспокоился. Видишь, ребят послал встретить». Борман ухмыльнулся. «Ну, спасибо, я тронут. Давно такой заботы не видел». «Не поясничай, мы тут так решили. Раз такое дело, надо встретиться с твоим Робином, перетереть пару тем, о том, как быть. С дикарями нам надо разбираться всем вместе, а то вырежут поодиночке. Какие бы ни были между нами разногласия, мы все-таки свои люди, с одной земли. Нас здесь очень мало, а этих неизвестно сколько. Если перегрыземся между собой, эти твари легко прикончат оставшихся. Нам надо жить дружно. Он не придет. А ты его уговори. Старайся, тебе это на пользу пойдет. Зачтется. Скажи так, встретимся с ним на полпути между лесом и скалами. Мы вышлем заложников, человек 5. Там будут валеты дикие, люди не последние. Ваши ребятишки их постерегут на пушке, пока мы будем разговаривать. Затем разойдемся, и если все будет хорошо, станем друзьями. Борман повернулся, взмахнул рукой. Что ты думаешь об этой полянке? Посмотрев в указанном направлении, Хонда подумал, что это удобное место, если надо закопать труп. Но вслух сказал другое. Очень красивое место, я бы здесь даже срать постеснялся. Вот и хорошо. Ты запомни его, запомни хорошо, не забудь. Ну, записал на жесткий диск, что дальше? Завтра поведешь своих через эту поляну, понял? Глаза Бурмана угрожающе сузились. Чего тут не понять, ухмыльнулся Хонда. Только одно мне интересно, как же я отсюда выберусь? Борман, все это время пристально изучавший глаза собеседника, расслабился. В его луковом взгляде он не прочитал ни малейшего колебания, значит, все должно получиться, как задумано. «Не бойся». Он покровительственно похлопал Хонду по плечу. «Тебя никто не тронет». «Ты от пули объясни, а она пусть послушает. Как дойдешь досюда, попробуй оторваться от них хоть на несколько шагов. Потом прыгай в эти кусты и не высовывайся, пока все не закончится. Не бойся, все пройдет быстро и четко. Я поставлю сюда лучших ребят, они зря патроны не переводят. Все равно, упрямился Хонда, это опасно. Мы так не договаривались. Тогда не морочь мне голову, вспылил Борман. Вали к своему Робин Гуду, жалуйся на злых обманщиков. Да согласен я, согласен, но только при одном условии. Там есть девушка Лена, она моя. Никто не должен ее трогать. Какой вопрос? А чего блондинку не хочешь? Осклабился толстяк. Да зеленая она, неопытная совсем. Поморщился Хонда. Мне такие совсем не нравятся. С ними мороки не оберешься. Ну и дурень, констатировал Борман. Это же самый смак, как ты не понимаешь? Да что тебе Дубине объяснять, топай уж. Да этим своим скажи непременно следующее. Будто мы все-таки хотим от них трех баб и будем это обсуждать на встрече. Пусть посидят вечерком, поговорят на эту тему, чтобы совсем скучно не было. Хонда, а как твое настоящее имя? Не помню, надо в паспорте посмотреть. А где паспорт? Дома забыл, под Библией. Скользкий ты, как угорь. Хонда передвинул руку, ухватил девушку за обнаженную грудь. Лена довольно пискнула, прижалась покрепче, зашептала в самое ухо. «Слушай, а ты не знаешь, откуда наш командир появился?» «Откуда все люди появляются? А у меня туда сейчас рука ползет». «Да успокойся ты, маньяк. Я серьезно спрашиваю. Ну, допустим, где он работал, была ли у него жена? А чего же ты сама не спросила?» Он сказал, что был кочегаром в крематории. «Теплое местечко». «Но он тебе соврал, я и точно знаю», — подчеркнуто серьезным тоном произнес Хонда. «Мы с ним были коллеги, в одном учреждении работали». «Да?» Тон девушки был недоверчив. «Наверняка обманываешь». «Ну что ты, как можно? Мы оба выбрали спокойную стезю, работали дворниками в женском монастыре. Как ты сама понимаешь, при таком месте службы жена как бы и не очень нужна. Разве что носки постирать. Ты когда-нибудь бываешь серьезным?» «Конечно, на похоронах, особенно собственных». «Ты неисправим. Скажи, что вы завтра задумали?» «Да ничего особенного». «Нет, я чувствую, завтра что-то будет». «Даже ты шутишь? Неестественно. Мне кажется, от тебя даже пахнет страхом». «Да нет, это просто кто-то в кустах насрал. С таким командиром, как у нас, я ничего не боюсь». «Ты настолько ему доверяешь? Больше, чем себе?» Он меня потряс с первого взгляда. Я не сразу присоединился к этой группе, долго следил за ними из кустов. Робин сразу выделялся из всех. Это даже не объяснить. Взгляни на него, его даже красавцем не назовешь. Горбоносый, какой-то весь нескладный, с длинными руками. Единственное, рост выше среднего. Но все вместе собралось, и вышел он, Робин Игнатов. Ты обрати внимание, как он на людей действует. Ахмед слушается только его, причем старается упредить каждое его желание, даже невысказанное. Все парни ему в рот заглядывают, стоит ему заговорить. «Я даже не знал, что такие люди бывают, я его попросту люблю». «Ага, пошли гомосексуальные признания». «Как же это я проговорился, вот так и гибнет репутация, все, в пол второго ночи пойду вешаться». «А я-то думаю, чего наш командир женщинами совершенно не интересуется? Так вот оно что, и давно у вас?» «Язва моя, как ты мне дорога! Ой, немедленно прекрати щипать!» «Так уж и немедленно. Кстати, с женщинами у него все в порядке. Глита и Трама с него глаз не сводят. Сата в три дня язык выучила, лишь бы его порадовать». Анита ревнует его ко всему, что шевелится, да и ты не избежала общей судьбы. «Было дело», — не стала отнекиваться Елена. «Но я его не прельстила. Он сказал, что не интересуется испорченными женщинами». «Естественно, Робин видел, что я на тебя глаз положил, а он всеми силами старается избегать конфликтов в коллективе». «Значит, ты считаешь, что он так любезно уступил меня тебе?» «Не считаю, точно знаю». «Вообще-то я не особо ревнивый, но его решение поддерживаю, это правильно. Все-таки он довольно странный, Если его не привлекла я, то почему он столь холоден с остальными девушками? Глита и Трама отпадают по тем же причинам. Там Ахмед и Густав, а Ниту он всерьез не воспринимает. А вот Сату трахнет обязательно, рано или поздно. Да это похоже на педофилию. Странно, почему ты так думаешь? Сата, конечно, очень красивый, но почти ребенок. На его месте любой мужчина выберет Аниту. Тем более наша златовласка втрескалась в него по уши. Я же говорил, он необычный человек. Конечно, он мог бы с ней порезвиться, но не более. А Сату он полюбит. Собственно говоря, он уже ее полюбил, но сам этого еще не понимает. Не удивлюсь, если Робин сам не поймет, с чего бы ему вдруг стали неинтересны остальные женщины. Но до него это дойдет. И скорее рано, чем поздно. Ты, наверное, шутишь. Она совсем дикая, сутулая, еле говорит, грязная, как чушка. И вдобавок невероятно глупа. Последние два утверждения ты сделала из-за обычной женской зависти. Она чистоплотнее тебя в несколько раз. А ты у меня далеко не грязнуля. По поводу глупости тоже не все просто. Она, конечно, не читала Достоевского, но язык выучила в рекордные сроки. Вот увидишь, через месяц говорить будет не хуже тебя. А в лесу она читает следы немногим хуже Петровича, знает массу полезных растений. Помнишь, как она показала заменитель мыла, а рану Ахмеда залечила за несколько дней? Этот гигант имеет всего лишь одну прямую извилину, да и в той хранится лишь намертво записанный половой инстинкт. Однако эта девчонка для него стоит на втором месте после Робина, причем без всякого сексуального подтекста. Его к ней влечет не больше, чем к бревну, но Ахмед считает ее девушкой Робина. Помнишь, как он поссорился с Густавом, когда тот всего лишь хлопнул ее по филейной части? Помню, но не все так просто. Пускай он считает ее девушкой своего владыки, но это не должно ему мешать бросать на нее из-под тишка похотливые взгляды. А ведь он пускает слюни на все, что шевелится. Нет, он ее уважает, очень уважает. А после того, как она спасла Робина, просто боготворит. Теперь взгляни на Глиту и Траму. Они из той же деревни, что и она. Почувствовала разницу? Нет, Лена, Сата для нас настоящая находка. Сам Бог послал ее нам. Если Робин наш король, то она прирожденная королева. Даже думать нечего. Да ты с ума сошел. Она боится даже комариного писка. У нее была не самая легкая жизнь, я это не просто чувствую, знаю. Робин кое-что рассказывал, но попав к нам, Сата стала меняться, постепенно, незаметно. Но вскоре она покинет свой кокон, и вы будете здорово удивлены тем, что из нее получится. А я это вижу уже сейчас. Тут думать нечего. Эти двое созданы друг для друга. Очень хочется увидеть тот момент, когда это поймет Робин, какая у него будет физиономия. Не могу представить. Ты говоришь странные вещи. Голос девушки был полон изумления. Но почему-то я тебе верю. Да откуда тебе все это может быть известно? Ты не поверишь. Знаешь, иногда мне кажется, что вся моя предыдущая жизнь, все мои поступки, все то хорошее и плохое, что я сделал и не сделал, все это было лишь для того, чтобы я попал сюда и встретил Робина. У меня была очень непростая жизнь. Я видел все. Свет и тьму, любовь и ненависть, предательство и дружбу. Но знаешь, здесь впервые я почувствовал, что нахожусь на своем месте. Там, где я и должен быть. Я дома. И как бы ни сложилась наша судьба, я до последнего вздоха буду с этим человеком, и если будет надо, умру за него. Изумленная до глубины души Елена долго молчала и, наконец, потрясенно произнесла. «Ты меня удивляешь все больше и больше. Услышать такую речь из твоих ехидных уст? Нет. Я не верю своим ушам. Какие мы, однако, недоверчивые!» Знаешь, мне все-таки кажется, что ты просто не хочешь говорить о завтрашнем дне и увиливаешь от вопросов самыми невероятными способами. Ох уж мне эта хваленая женская интуиция. Иди-ка сюда. Папочка придумал что-то новенькое. Дочке очень понравится. Ой, у тебя одно на уме. Ну, погоди. Сейчас получишь. Тукс, длинный лук, застывший тенью, сидел в пяти шагах от резвящейся парочки. За последний час он узнал о взаимоотношениях мужчин и женщин больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. С интересом следя за любовниками и запоминая причудливую позицию, в которой двигались их возбужденные тела, он с юмором думал, как будет докладывать об этом своему верховному Атону, а докладывать ему придется много чего. Сегодня Туксу не повезло. Выбрав удобное место, откуда легко следить за островом, он столкнулся с парой таких же странных цохванов. К своему стыду он заметил их слишком поздно. Но все завершилось хорошо. Они оказались слабы и легко позволили себя убить. Охотник даже успел наскоро разделать их тела, убедился, что они практически ничем не отличаются от нормальных людей. Забрав у них несколько странных предметов, он стал вести себя осторожнее. Осмотрел следы, нашел маленькую деревню удивительных цохванов возле Рохо. По всему выходило, что они полным ходом осваивают эти пустынные земли. Подойти к лагерю на острове было очень трудно. Бородатый цохван вел себя беспокойно, он чувствовал охотника. Тукс полдня просидел в камышах, обмазавшись речным илом. Грязь забрала его запах. Теперь охотник слегка благоухал болотом и надеялся, что бородач его не учует. На остров Тукс приплыл под водой, зажав в зубах стебель речного тростника и держа камень на груди. Но, оказавшись здесь, понял, что рисковал совершенно зря. Он слышал несколько разговоров, но слов совсем не понимал. Неподалеку отсюда занималась любовью другая пара. Развлечения у них были не столь затейливы, но женщина, явно местная, говорила на коренном наречии Вертины. Однако то, что она страстно говорила своему любовнику, не имело никакой практической пользы. Возможно, следовало попробовать ее похитить, доставить верховному Атону, но это было очень рискованно. Малейший шум, и охотник превратится в дичь. Тукс узнал многое и в то же время не узнал совершенно ничего. Он до сих пор не имел ни малейшего представления, откуда взялись эти странные цохваны, и что им здесь надо. Срок его разведки вышел, настало полнолуние, ареты. Надо было возвращаться к Атону в заоблачный храм. Если он прикажет сюда, всегда можно прийти снова. Охотник насторожился, медленно обернулся. Неподалеку с торжественно настороженным видом прошмыгнул крадущийся зондер. Ему, наконец, удалось обмануть бдительность местных часовых, и он спешил покинуть гостеприимный остров. Тихо зайдя в воду, он, почти не шевелясь, поплыл вниз по течению, намереваясь выбраться на берег где-нибудь подальше. Сердце его било барабаном в ушах. Хотелось петь от неудержимой радости. Поглядев ему вслед, Тукс решил, что ему тоже давно пора уходить, и скользнул к воде.